Не оставив от Людмилы камня на камне, Грибоедов сбросил маску рецензента и сказал два слова о критике вообще. Если разбирать творение для того, чтобы определить, хорошо ли оно, посредственно или дурно, надобно прежде всего искать в нем красот. Если их нет, не стоит того, чтобы писать критику. Если же есть, то рассмотреть, какого они рода, много ли их или мало. Соображаясь с этим только, можно определить достоинство творения. Нельзя сказать, что последнее замечание пало на благодатную почву. Но разгром Жуковского всполошил Арзамас. Гнедич, незадачливый автор рецензии на Ольгу, был убит и навек заклялся выступать в роли критика, погрузившись в своего Гомера. Никто не знал, как отвечать Грибоедову. Перо в его руке сверкало так уверенно, легко, так умны и зрелы были его наблюдения, что самые задиры предпочли проглотить обиду и смолчать. Но более того, баллада умерла. Все попытки приспособить немецкую романтическую мистику к русской жизни были оставлены. Одна Каролина Павлова в Москве продолжала писать в прежнем духе. Но чего ожидать от женщины, к тому же немки по происхождению? Жуковский перешел на элегии и послания, а после, по стопам Гнедича, но без его эрудиции, взялся за Гомера и перевел «Одиссею», найдя выход творческой энергии. Грибоедов захотел уничтожить русскую подражательную балладу, он ее уничтожил. Последнее слово осталось за ним. Природных чувств мудрец не заглушит и от гробов ответа не получит. Пусть радости живущим жизнь дарит, а смерть сама их умереть научит. Баратынский. Осенью Грибоедов вернулся в Петербург без Бегичева. Степан взял очередной отпуск и уехал в свое Тверское имение разбираться с хозяйством. В доме театральной дирекции произошли перемены. Князь Шаховской с семейством переехал, наняв верхний этаж, чердак, в доме Клеопина на Малой Подьяческой. Александр тоже подыскал себе славную квартиру в доме Валька на Екатерининском канале в очень удачном месте. По соседству находилось театральное училище, а мимо окон в дни гуляний тянулись вереницы карет, едущих в Екатерингов. Правда, все его военные друзья оказались разбросаны по городу далеко от него, но рядом жил Никита Всеволожский, у которого имели обыкновение собираться и кутилы, и литераторы. Александр предвкушал удовольствие от перемены жилья. В октябре он вдруг тяжело заболел. Врачи, по обыкновению, лечили его ото всех болезней сразу, и он на себе испытал различные спасительные влияния можжевеловых порошков, серных частиц, корня сассопуреля и тому подобного. Знакомство с фармакопией показалось ему занимательным, а была ли от него польза, нет ли, как бы то ни было, через месяц он выздоровел. Все это время он не получал от Бегичева вестей и отчаянно по нему скучал. «Любезный Степан, где нынче изволите обретаться, ваша флегмородия? Не знаю, что подумать об тебе. Уверен, что меня ты любишь и, следовательно, помнишь. Но как же таки не строчки к твоему другу? С меня, что ли, пример берешь? и то неизвинительно. Я не писал к тебе, потому что был болен, а теперь, что выздоровел, первое письмо к тебе. Если ты не намерен прежде месяца быть в Санкт-Петербург, то, пожалуй, потрудись не быть ленивым, обрадуй меня хоть двумя словами. Да приезжай же скорее! Неужели все заводчика корчишь? Перед кем, скажи, пожалуй, у тебя нет матери, которой ты обязан казаться основательным? Будь таким, каков есть. Приезжай, приезжай, приезжай скорее. В воскресенье я с Истоминой и Шереметьевым еду в Шустер-клуб. Кабы ты был здесь, и ты бы с нами дурачился. Прощай, мой друг, пиши, коли не так скоро будешь. Что это за мерзость, ничего не знать друг о друге? Это только позволительно двум дуракам, как мы с тобою. Степан возвратился по зимнему пути, и друзья зажили так же весело, как прежде. Только Леночка Воробьева, поскучав во время отъезда Бегичева, зимой вышла замуж за красавца Сосницкого и составила с ним на всю жизнь лучший актерский дуэт императорской сцены. Александр побывал было на заседании масонской ложи, но вместо обещанного собрания друзей с оркестром и с присутствием дам обнаружил только непонятный ему раздор и распри. 13 января ложа раскололась на две части, и Грибоедов, вслед за Чаадаевым, причислился к ложе блага Дюбьен. Однако эта игра больших детей его не заинтересовала, и он совершенно отошел от масонов. С Чаадаевым Грибоедов так и не сдружился вновь. Тот неоспоримо и без всякого сравнения был самым заметным и блистательным из всех молодых людей Петербурга, резко выделяясь высокими знакомствами, умом, красотой, модной одеждой и библиотекой. И все же Петр Яковлевич всю жизнь производил неизгладимо сильное впечатление на мальчиков-подростков, пожилых дам и случайных знакомых, но взрослые мужчины относились к нему прохладно, хотя, пожалуй, не могли объяснить причину своего отчуждения. Тем временем матушка не оставляла Александра своими заботами и хлопотами среди родных о приеме его в коллегию иностранных дел. Настасья Федоровна в тот год злилась до неприличия, и было отчего. Ее воспитанница, Варя Лачинова, собиралась замуж за владимирского соседа Александра Смирнова, ее племянница Елизавета за бригадного генерала Паскевича, близкого ко второму брату императора, великому князю Николаю Павловичу, а ее дочь Мария все сидела в девках и отказывала любым женихам под нелепым предлогом. Она, видите ли, желала найти в муже понимание и душевную близость. Об этом приятно мечтать в 16 лет, когда все впереди, но в 25 смешно и поздно привередничать. Мария, однако, была непреклонна, и матери оставалось утешаться тем, что многие находились в подобном положении. Мужчины после войны все еще плохо женились. Даже у Марьи Корсаковой три дочери-красавицы были непристроены, а уж как старалась. И у Пушкиных дочь была не выдана, и у Яньковой. Зато Александр не усугублял раздражение Настасьи Федоровны, отказываясь от подходящего места. Собственных средств у него не было, и он испытывал нужду хоть в каком-то жаловании и определенном положении в обществе. Использование семейных связей во имя карьеры тогда не только не считали унизительным, но, напротив, трактовали как важное преимущество дворян, дарованное им заслугами предков. Оттого дворяне с неодобрением относились к таким занятиям, где каждый должен был проявить себя, не имея возможности опереться на древнее имя и незапятнанную родословную, например, к творчеству. Когда Федор Толстой, граф, морской офицер и человек состоятельный, почувствовал склонность к живописи, милая и снисходительная Елизавета Петровна Янькова наотрез отказала ему в руке своей дочери, а общественное мнение хором осудило дворянина, избравшего путь художника, где нельзя воспользоваться протекцией вельмож, где необходимо самому достигнуть известности. По всеобщему мнению, Толстой этим унизил не одного себя, но все дворянство, словно бы отказавшись от своего звания, как какой-нибудь революционер в пользу удела безродного простолюдина. Более того, соученики его по Академии художеств с возмущением восприняли вторжение в их скромную среду аристократа, желавшего отнять у них трудовой хлеб, хотя у самого были бесплатные пирожные. Не труд художника почитался позорным, а неуверенность в успехе. Когда Толстой достиг выдающейся славы, Янькова пожалела об отказе, а дворяне признали графа лучшим воплотителем их вкусов. Только литературная деятельность не считалась недостойной дворянина. Может быть, потому что на писателя нигде не учили, за сочинения почти не платили, и недворяне редко имели столько досуга и средств, чтобы развлекать себя и других без вознаграждения. Пока Настасья Федоровна вела из Москвы небыструю переписку с чиновными знакомыми, прежде всего с дальним родственником Василием Сергеевичем Ланским, важным лицом в Министерстве внутренних дел, Александр по-прежнему весело проводил время. Теперь он несколько чаще бывал в свете и как-то невзначай оказался втянут в довольно серьезные отношения с одной замужней дамой, постарше его, муж которой был в отсутствии, а дети слишком малы, чтобы занимать ее по вечерам. Ее имя он тщательно скрывал даже от близких друзей, что обыкновенно не было ему свойственно. Роман начался незаметно, незаметно и сошел на нет. И хотя Александр чувствовал себя вполне счастливым, но впредь остерегался общества женщин, взрослее себя, и остерегал друзей, которым, по его мнению, грозила та же участь. Компания его оставалась прежней. За всю зиму у него появился один новый приятель — Александр Алябьев, боевой офицер, закоренелый картежник и страстный музыкант. В нем Грибоедов обрел родственную душу, готовую бесконечно долго слушать его фортепианные импровизации. Когда впоследствии Алябьев начал сочинять романс за романсом, злые языки вопрошали, сколь многим он обязан мелодиям, наигранным ему Грибоедовым. Но едва ли композитор мог и сам разобраться в этом. Музыка Грибоедова была так необыкновенно естественна, так органично соединяла напевность салонных сочинений Фильда и напевность русских народных песен, что казалась возникшей сама собой из сплава европейской и русской культур, слитых в душе российского образованного дворянина. Она нравилась всем без исключения и, может быть, была тем незаметным, ненайденным истоком, из которого начало свой великий путь музыкальное искусство России. 11 июня 1817 года Грибоедова приняли в коллегию иностранных дел, и в середине месяца он явился для представления начальству в роскошный особняк на Английской набережной. Среди вновь зачисленных на службу он почувствовал себя стариком. Его окружали мальчики, только что закончившие Царскосельский лицей. Они казались растерянными, вдруг очутившись за стенами родного пансиона, и оттого вели себя несколько развязно или неловко, особенно Александр Пушкин. Матушки могли бы им напомнить, что они встречались в детстве, но сами молодые люди забыли об этом. И его закадычный друг, нескладный Вильгельм Кюхельбекер. Грибоедов очень быстро освоился на новом месте, нашел старых знакомых, Никиту Всеволожского, Сергея Трубецкого и других, нашел и новых. Особенно ему полюбился граф Заводовский, одетый по новой моде, как английский денди, но кутивший так, как позволяли себе только вельможи прошлого века. В квартире Заводовского в начале Невского и у Никиты Всеволожского на Екатеринговском проспекте собиралась золотая молодежь и актрисы, и Александр очень охотно у них бывал. Служба его не обременяла. Раз в месяц он обязан был проводить в здании коллегии сутки, не выходя ни на минуту, но развлекаясь внутри по своему усмотрению, а весь оставшийся месяц развлекался за стенами коллегии. Грибоедов даже любил эти бессмысленные дежурства, а еще более любили дежурить с ним его друзья, наслаждавшиеся его балагурством и остроумными выходками. Летом на даче Катенина, сердясь на скверную погоду и журнальную скуку, Грибоедов с хозяином затеяли сочинение пьесы, в которой досталось бы и плаксивым модным лирикам, и теоретикам от литературы, и старым шутам, вырядившимся в новое платье, вроде Василия Львовича Пушкина, а пуще всех тем чиновным пустозвонам, с которыми хоть и мало, но вынужден был знакомиться Грибоедов по долгу службы. Александр написал весь текст, причем прозой, а пародийные стихи и песни сочинил Катенин или сообща вся их компания. Врагов, достойных осмеяния, было множество, но Грибоедов вывел всего два образа, которые вместили в себя все недостатки, и всего в одной комнате богатого петербургского дома за полдня сценического времени развернул действие и заклеймил все чудачества. В «Пожилом барине» и «Придворном звездове» он изобразил отчасти своего дядюшку, любителя посмеяться, посердиться, по пустякам наорать на слуг, разбазарить тысячи на ветер, но и посражаться за каждую причитающуюся копейку. Однако Алексей Федорович не был таким душевно слепым и глухим, таким безалаберным, неугомонным и пустоголовым, как Звездов. Молодых героев, благородного статского советника Полюбина и гусара Кутилу Саблина, Александр списал с себя и своих друзей и посмеялся над ними, иронизируя даже над теми журналами, которые печатали его с Катениным труды. В центре пьесы он поставил несуразную карикатурную фигуру недавнего казанского студента из семинарских, судя по имени, Евлампий Аристархович Беневольский, звучало нарочитым противопоставлением Евгению Ивановичу Саблину, который приехал завоевывать столицу, мечтая о славе великого государственного деятеля, великого полководца и великого поэта в одном лице, окончил закономерно переписчиком бумаг в типографии. Но не за мечтательность, а за расчетливость был наказан занесшийся провинциал. Зачем униженно лебезил перед Звездовым? Зачем замахнулся на богатую невесту? Зачем заранее рассчитывал прибыли от будущих сочинений? В его уста авторы вложили множество издевательских пародий на стихи Василия Львовича Пушкина, Жуковского, Батюшкова, на только-только вышедшие «Опыты последнего», где в третий раз появилась статья «Нечто о морали», уже дважды напечатанная, как новая в разных журналах. Везде рассыпаны счастливые опыты Евлампия Аристарховича Беневольского, насмехается Полюбин. Но герой студента не просто жалкий лизоблюд вроде Фиалкина у Шаховского. Он глуп и смешон, потому что живет и мыслит литературными штампами, смотрит на любую житейскую ситуацию глазами прочитанных авторов и оттого беспрерывно попадает в просак. В конце концов, потерявший все надежды, брошенный всеми студент вызывает даже сострадание, и объектом критики становится не он, а вся сентиментальная литература, доведшая своего поклонника до краха. Грибоедов с Катениным вовсе не хотели прийти к столь безотрадному финалу, но получился он непреднамеренно и бросил мрачный отсвет на веселую пьесу. Пока они думали, как исправить впечатление, император Александр призвал Преображенский и кавалергардский полк к исполнению обязанностей сопровождать двор в долгую поездку в Москву. Катенин и Бегичев должны были собираться в путь. Степан к этому времени вынужден был оставить Калагриева и по-настоящему служить в полку, иначе ему не видать было повышения. Дмитрий Бегичев перешел полковником в Иркутский гусарский полк, отчего Грибоедов пытался его отговорить. «Я в этой дружине всего пробыл 4 месяца, а теперь 4-й год, как не могу попасть на путь истинный». В спешке проводов комедия была куда-то засунута, забыта, да так прочно, что Грибоедов никогда о ней и не вспомнил. Впрочем, он не считал студента ничем большим, как черновиком будущей своей комедии. Еще зимой он начал сочинять стихотворную пьесу из современной жизни, где вывел героя, похожего на Звездова, и его жену, сентиментальную модницу, напичканную цитатами из «Милых авторов». Но собственные стихи его не удовлетворяли, образы не клеились, и он пока отложил работу, хотя Бегичев всячески его ободрял и хвалил. 17 августа сводный гвардейский полк отбыл из столицы. Проводы вылились в буйное гулянье в Ижорах, на первой станции, где по обычаю расставались отъезжающие с друзьями. Поливанов, ушедший с Бегичевым, затеял с Грибоедовым шутливую потасовку, и Александр на другой день не мог владеть руками, а спины вовсе не чувствовал. Через 2 дня после Ижор он встретился в ресторане «Лоредо» с Каверином. Тот был, как всегда, в полпьяна и на мели, и спросил, что Бегичев уехал, пошел с кавалергардами в Москву. «Тебе, верно, скучно без него? Я к тебе переезжаю». Они разошлись. Грибоедов поехал, естественно, к Шаховскому, ночью явился домой и обнаружил у себя каверинские пожитки без следа хозяина. Впрочем, Александр не возражал. Он действительно не любил жить один. В В тот вечер у Шаховского в очередной раз зашел горячий спор о стихах. Даром, что Катенина теперь не было. Хозяин при всем добродушии пребывал не в радушном настроении. Начался очередной театральный сезон, естественно, было бы ему сочинить новую вещь, а он после «Липецких вод» чувствовал творческую растерянность. Его попытка написать комедию на современный сюжет не встретила сочувствия. Критики осуждали его за неумелость. Его персонажи изъяснялись столь просторечиво и грубо, как, конечно, ни один уважающий себя человек, тем более дама, не говорил, по крайней мере, публично. К тому же, не в силах справиться с неудобно произносимыми русскими именами-отчествами, он вывел на сцене одну титулованную знать. Но этот прием сам по себе малоправдоподобный, не спасал положение. В России считалось неестественным и просто неприличным обращаться к знакомым граф или княгиня без имени. А уж... слуги никогда не могли даже за глаза говорить о господах «барон мне помешал», «Пронский покраснел» и прочее, что за неуважение.